Наглым коллекторам напомнили о манере общения с людьми. Демидов. Демидов, имя, отчество. Ну, езжу у вас. Если спрашивают, то необходимо представиться. Имя, отчество ваше назовите. Демидов Николай. Николай, отчество. Николай Владимирович. Николай, я слушаю ваше отчество. Николай Владимирович. Николай Владимирович, замечательно. В целях информационной безопасности также назовите год своего рождения. 73-й. 73-й год. Спасибо за ответ. Николай Владимирович, на данный момент у вас сформировалась задолженность перед Сбербанком России по потребительскому кредиту. На сегодня полная сумма долга составляет 88 244 рубля. Необходимо полностью платить долг в течение 2 дней. Почему долг еще не оплачен? Как уже что попали в просрочку? Ну, сразу же видите, как положение какое в стране. Все хуже и хуже. Ватники наседают. Какое? Ну, мне бизнес был завязан полностью на российско-украинских отношениях. Сейчас ватники насели и потерял свой бизнес. Вокруг стекловата. Доходом у вас какую должность вы сейчас занимаете? Сейчас я работаю аниматором. Аниматором работаете? Доход да. У вас какой? Да что я там получаю? 30 тысяч все на бухло уходит. 30 тысяч зарабатывается? Помимо этого дополнительный источник дохода имеется какие-либо? Ну, также аниматором на шабашку, там, кто клоуном позовет, вон, то этим, кто, так что такие там. 30 тысяч, в принципе, неплохой доход, за задолженность почему не погашается? 30 тысяч, так бухло сколько поднялась цена, мне-то и побухать надо, и купить домой, работа-то какая ответственная. Извините. Я думаю, на 30 тысяч, то есть это можно сделать, если сразу на денежные средства тратить, и туда, и сюда хватит. Цик, у меня Николай кореш, он вообще пьет не просыхая, каждый день. И ему мне хватает. Интересно про вашего Николая кореша. Я думаю, день, это при себе осталось. Мне это не интересно. А я день через день, и у меня вообще остается, там буквально, ну может, ну, бывает, 500 что рублей. Поделать. 500 рублей у меня остается. А как вы я могу платить? Ну а вы говорите, а вы, Николай Владимирович, а вы говорите, кризис в стране. Видите, как гуляете, через день позволяете себе выпивать. Конечно, гуляете. Проживаете по адресу регистрации? Нет, вот да, вот у меня Николай, он пьет нормальный, благородный. А я что покупаю? Я покупаю 19, портвейн. Терешкова, да, 19, да, 14. Все правильно, не менялся. А так куда мне вам, это ваш да. адрес? Ну, конечно, конечно. Скоро вообще в коробке. Вы там же проживаете? Проживаете с кем? Родителям, супруга, дети, кто? С мамой, конечно. С вами проживаете? С мамой, с мамой. С мамой. Так, смотри, супруга, что куда ваше приходится, приходится пить по... Портвейн, 3 топора. Вот. И Веру Михайловну, вермут там. Захожу, мне бутылочку Веры Михайловны. Я вопросом задала. Жену супруга нету. Нету жены. То есть супруги у вас не было никогда? Не, ну была, конечно, но она говорит, нахер мне такой клоун нужен. Я уйду лучше, блядь, он. Разведенные, да, как понимаю? Детей сколько да. у вас? Дети с кем проживают? С ней? Конечно, конечно. Кто со мной будет жить? Вот это, Леночка, милочка, мать твою ебал. Так сколько я должен, пожалуйста? Скажи, пожалуйста. Николай Владимирович, я, конечно, понимаю, что вам сейчас весело, хорошо, но я попрошу все-таки за словами вашими следить. Хорошо? А что я такого сказал? Если вас мама так воспитала, разговаривать нецензурно, или вы не получили надлежащего воспитания, это сугубо лично ваши проблемы, со мной вашими впечатлениями делиться не нужно. Мы говорим о вашем долге, который у вас понял, есть, который у вас растет. Это то, что понял. Вы сейчас пытаетесь свои профессиональные малыш, навыки малыш, проявить прости, здесь, пожалуйста. Абсолютно они не нужны. За это вам деньги не заплатят. Прости, малыш, надо прости, свои, оставьте, прости. Пожалуйста, для детишек в детском Хорошо, садике. Я буду для детишек. Имущество какое у вас имеется? Прости, меня. Имущество какое у вас имеет, свое имеется? Квартира, автомобиль, дача, земель, он сейчас да, тут все свои есть. Все, все это есть. все есть? Имущество. Значит, наверное, надо подумать о том, надо подумать о том, чтобы реализовать счет погашения долга. Я думаю, если у вас имеется, можете продать дачу, либо гараж, либо какое-то свое имущество, бытовую технику, мебель и так далее. Автомобиль можете продать, если он у вас окупается. Нет, вот у меня есть, часть квартиры можете продать, подселить третьего человека, и вот будете жить не только с мамой. А третьего человека, мы когда с женой разводились, Леночка, мы это выпало, мы когда с женой разводились, квадроцикл мне суд присудил, вот его оценили в 400 тысяч, но у меня Колян хочет его купить. Вот давайте квадроцикл продавать. А я уже договорился. Николай Владимирович, вы представляете, 400 тысяч вам дадут. А мне сказали, 8244 рубля оплатите Сбербанку, и то, по-моему, на сумму 25 для полного погашения. Обещали на него обменять на 25 ящиков водки. Колян мне сказал, меняют квадроцикл на 25 ящиков водки. Ну вот, представляете... Ну, как-то вы дешево продаете свой квадроцикл. Хорошая водка, белуга. Вам не белуга, кажется? Извини меня, нет. Ну, продадите, значит, тогда свои ящики с алкоголем. 25 ящиков водки? Ты что, Леночка Матвеева? 25 ящиков водки продадите. Да, я, конечно, понимаю, что сейчас у многих финансовые трудности, но прошло очень много времени, от вас не будет никакой инициативы. Решение данного вопроса. У вас нет ни одного законного весомого основания, которое позволило бы вам прекратить осуществление платежа. Это вы тоже должны понимать прекрасно. Поэтому решайте проблему сейчас. Олечка, подожди. Где вы возьмете деньги для того, чтобы оплатить свою задолженность, это уже сугубо лично ваша проблема. Ждать вас никто не будет. Я говорю, сумма вашей задолженности увеличивается согласно подписанному кредитному договору с банком. Начисляются по всем условиям, с которым вы согласились при оформлении кредита. Поставить законных оснований, чтобы удерживать чужие деньги, у вас не имеется. Должны понимать, что оплата в любом случае неизбежна. Хотите вы этого или нет, понимаете? Холопу, мать. Я рада, что понимаете. Что будете предпринимать для решения вопроса? Смотри, какие варианты решения вы видите? Есть вариант. Один, даже три. Какой? Три. Значит, первый, я могу, 20 водки, это мне пить каждый день, это полтора года, да, полтора года, по бутылке водки каждый день. Ну, я предлагаю я что знаю, сделаю тебе, что смотри, я предлагаю сделать тебе один раз кунилингус, и все. Дальше вы сказали, у вас три варианта решения, второй вариант. Первый не подходит, абсолютно. Анус лингус. Не уместен. Нет, тоже не уместен. Третий вариант какой? Да я выебу твою мать, шлюху. Третий вариант тоже не подходит, Николай Владимирович. Если у вас такая привязанность к матерям, я думаю, что у вас очень доверительные отношения с вашей мамой. Я думаю, что у вас все хорошо в этом плане, к ней за помощью обратитесь, пускай вам денежных средств даст, перезаймет, не знаю, одолжит кредит для вас, возможно, что вы погасили данный долг. Слушай, когда вы наиграетесь, или когда у вас появятся деньги, Николай Владимирович, никто ждать не будет, потому что это недопустимо. Вам необходимо уже сейчас произвести платежи, у вас было достаточно времени для решения данного вопроса, так как это было удобно вам. Сейчас требования 2 дня на оплату. Я понял, 8244 рубля вам необходимо найти и оплатить. Законы так это ты спалил герла, да? Деньги. У вас нет оснований, поэтому берите себя в руки и оплачивайте свою задолженность. Ой, слушай, что так это ты, мне мешает, ты на Pale Girl висишь, зайди на сайт Pale Girl, на вторую страничку, ты там висишь. И твой номер телефона. Николай Владимирович, я задала вопрос. Что мешает сегодня оплатить? Набери в Яндексе PayGirl. Платные бабы. Ну, продажные шлюхи. Я вам задала вопрос. Что сегодня вам мешает оплатить долг? Отвечаю. Мне мешает оплатить долг твоя мать. Я не знал, что она такая шлюха. и тратит с меня деньги, сосед. Николай Владимирович, на данный момент мы, наверное, будем рекомендовать Сбербанку России передать дело на этап принудительного взыскания. Да ты что? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, смешно, нет, когда не информация надо, о текущем исполнительном производстве будет отсутствием инвестированным риском. Это повышает для вас дополнительные риски, связанные с трудоустройством для вас и для ваших родственников. Простите, то есть у вас возникнут сложности на работу устроиться, вы не сможете следовать. Почему? Я клоун. Мне все можно. Заниматься какими-либо делами, восстанавливать свой бизнес и так далее. Это спасибо вы скажете только себе. Во-вторых, вы тоже должны понимать, что после начала исполнительного производства все ваши счета будут арестованы службой судебных приставов. При этом арест будет наложен не только на ваши заработки, да, но и на весь остальной доход. В случае пенсии, если у вас есть другие кредиты, вы просто не сможете их оплачивать. Повторюсь, все счета будут арестованы. Пиздишь, не управлять своими средствами можете вы. Пиздишь, как только начнет работать исполнитель, вы лишитесь подобной возможности. Вы хотите, видимо, остаться без средств на существование, как будете обеспечивать себя, мне непонятно. А тебе, ебать, вообще не должно. Вы можете ежедневно, как вы привыкли. Очень будет грустно. А также, будет грустно и печально. Если вы начинаете активные действия по регулированию данного вопроса, активные то мы будем вынуждены Я уже предпринял. И вопрос будет решаться лично на пороге. Это могут увидеть ваши соседи, родственники, что может оказать о вас негативное впечатление. Да, я тебе сразу расскажу. Специалисты приезжают не бумажки показывать, а с конкретной целью. Они приезжают сосать хуй мой. Что будете говорить вашим специалистам, когда рядом будут стоять ваши родители? А что будут говорить они, когда будет рядом будет мой став, которому 3,5 года? Мой став не любит откусывать яйца. Элементарно разговаривать корректно, не умеете. Сучка, как приходит Далее, мы также уточним данные. Ты телевизор хоть смотришь, сучка? Вы находитесь в разводе, ты смотришь телевизор? Ты видела? Если ты смотришь телевизор, посмотри, пожалуйста, про труп. Суд может сказать изыскание или муж со супругов, в том числе и бывшего. Это может наложить крайне негативный отпечаток на вашу личную жизнь. Это вы тоже должны понимать. Обязательно проверим непосредственно также ваших детей, потому что если у вас есть несовершеннолетние дети, мы передадим данные в органы социальной опеки обязательно для того, чтобы они проверили условия содержания ваших детей. Данные сложности, я так предполагаю, вам нужны. И посмотреть, чтобы они посмотрели, как вы воспитываете своих детей, какое воспитание вы им даете. Потому что мне страшно представить, что получится в будущем из них. Если у них, к сожалению, Николай Владимирович, вы, к сожалению, являетесь... тело коллектора без головы нашли выбивателя долгов. Изуродованное тело коллектора было найдено в одном из столичных домов 2 августа. Хочешь следующее быть, шалава? Да. А вы где, простите, интересно, такую информацию вычитали? Блядь, РИА Новости открыл, дурочка. Ты что, новости не читаешь? А, новости. А, я смотрю, вы сидите, следите за новостями, боитесь, да, Николай Владимирович? Ну, правильно делаете. А что мне так, бояться? Так, вы оплату производить собираетесь? Вы оплату производить собираетесь по своему? Отрезал голову и отпилил ноги у коллектора. Вот красава. Ты можешь быть следующая, шалава. Не думала об этом, нет? Николай Владимирович, у нас в любом случае, да, статью в Уголовном кодексе оскорбление личности и угрозы никто не отменяет. Кого? Да? Правильно? Правильно. Кого? Оскорбление правильно, кого? Николай Владимирович. Кого оскорбление? Хотите вы платить? Не хотите. Девочки школ-центра? Николай Владимирович. Ты уже сама себя наказала, шалава. Никто спрашивает. Мы, наверное, будем рекомендовать. Народной мести и народного гнева. Боишься, сука. А вот ваша месть более мелкому коллекторскому агентству в регионе вашего проживания. В Челябинске, поверьте, много коллекторов, которые ждут поступить долги таких заемщиков, как вы. А вы такие не забывайте, Николай Владимирович, что у вас наверняка есть ваша дочь, и за ваши проступки, за ваши слова отвечать будут непосредственно именно дети. И об этом и тоже, пожалуйста, не забывайте. Отвечать. Я фиксирую прямой отказ от оплаты. Мы как тебя зовут? Да, я запишу. По-хорошему. Как тебя запишу? Теперь будем применять жесткие меры. Давай, жесткие меры. Все закончится. Ага.